такая никогда не надоедающая, жизнеутверждающая драма открытой печной дверцы разыгрывалась в этом театре, что покажи мне сейчас атомный реактор, я бы плюнул в его ничтожную и бездарную подражательную форму. «Веришь ли?» — сказал Гоги, не переставая орудовать, но успев ясно улыбнуться, так что его округлившиеся медные щеки послали зайчики, отразив свет очага. «Веришь ли?» — сказал он с гордостью пацифиста. «Три месяца уже не гаснет огонь в этом очаге». «Я верил». «Да и чему тут было не верить? Этому огню?» Этой половине поросенка, висевшей на крюке на этом единственном столбе, которого не касались стенки, на колонне этого храма, этой пьяной свинье, матери моих шашлыков, копавшейся на узкой полоске между заводом и оврагом, однако во враг не падавшей, этим мирным труженикам, устроившим свой заслуженный пир за узким столом, уместившимся в уголке храма, как притвор, этим трудовым, мирянам, пившим и беседовавшим так ровно и достойно, как не мог бы быть достоин ни один лорд, столько же выпив, тому шашлыку, отрезанному на моих глазах от ноги недавно бегавшего здесь же поросенка, этому вину цвету осеннего листа. Тем более, что это было даже еще не вино, а материал вина, то есть натура невинная, не искаженная обучением и выслугой лет. Не верить материалу вина? Этим четырем столбам, этой медной крышке, этой крыше от дождя или этому небу в дырке этой крыши? Тому виду сквозь отсутствующую дверь на высшей грузинской дороге, не упрекавшие нас, однако, ни в чем, потому что мы ни на чем не настаивали, ни на что не посягали, этим горам, моему другу, Гоги, наконец, нет, я не мог не верить Гоги. Потому что единственная вещь, которой я мог бы не поверить, которую все-таки отыскал мой завистливый глаз, был разовый выключатель, приспособленный к столбу. На электричество Гоги все-таки пошел, с электричеством как-никак удобнее стоять ночную вахту, и вот этот единственный предмет четкой окончательной формы был груб, и как-то не ровен то ли... Что ли и в этом наспех криво и кое-как сколоченном корабле мира, этой утлой ладье счастья, в этом дирижабле после седьмого стакана? Я не буду обращать более свой взор на этот предмет, жизнь так прекрасна, пусть мелкой души человек также не любит нас, как мы его жалеем, ибо его нет с нами». Именно здесь, в этой точке, завершался круговорот годовой жизни, если у круга можно найти начало или конец. Но круговорот вертикален, в отличие от бессмысленного вращения по поверхности. И здесь было начало того конца, когда, разогнавшись с горы летнего полдня, приходим мы в касание и слияние с землей, с той инерцией, которая с особой силой прижимает нас к земле. Отработал зной, отработала и теперь отдыхала земля, рыхлая и пустая, как мама, дети которой разъехались по семьям и городам. Отработал виноград, ставший вином, и даже жмых свой, вручивший Гоге, чтобы тот выгнал из него смертельную чачу. Ибо то, что та таинственно кипела и бормотала под сияющей крышкой, был самогонный котел». Даже жмых отработал свое, но, став некрасивой рыжей кашицей, он пошел в дело, потому что именно в нем с упоением паслись поросята на узенькой полоске между заводом и обрывом, и были и они от него счастливы и пьяным пьяны. Так что, по-видимому, переход в шашлык происходил для них безболезненно и безбоязненно, а их невинные души, легко отлетев, беспрепятственно вступали в круговорот души в природе, где в зависимости от одаренности и греховности ожидало их повышение или понижение по служебной лестнице, эволюции, стать душою курицы, могли они, или лошади. Отработали и люди, пившие сейчас материал вина, и были они так же честны, как этот материал, это был честный материал людей. Они не перебродили и не закисли, и в них не добавляли ни спирт, ни сахар. Все отработали здесь. Осень. Один Гога остался. Гога работал. Вот уж не покладая рук. Был он красив в работе, стремителен и непрерывен, но настолько несуетлив, что казался лениво двигающимся. Он кочегарил, колол дрова, заправлял котел, строгал шашлык, жарил шашлык, накрывал на стол, подливал вино, был любезен и светел. Все это одновременно, в свое время и всю свою очередь. Как заботливо и мгновенно, как фокусник, создал он нам пространство для пира, ибо единственный стол был уже занят, как газетку подстелил скатерть, перцев из солений на нее плеснул, горсть соли высыпал, драное одеяльце на лавку постелил и ласково разгладил «садитесь», и никакого рабства прислуживая, одно достоинство и никакого хамства, одна любезность. В банке из-под консервированных огурцов вина подал, и она не пустела, как волшебная, и не заметить было, когда он подливать успевает или заменять. В миску собачью алюминиевую с треском и шиком стряхнул шашлык, выхватив из него шампур со свистом, как шпагу из ножен. И миска не пустела. Но тут я замечал, как, потому что именно над моим плечом просовывалась волосатая рука Гоги, и шампур взвизгивал над моим ухом. Такой сервировки и такого обслуживания я никогда не видел и другого никогда не помечтаю. Нет, положительно, мужчины делают все лучше, жаль только, что рожать не могут. Здесь было так хорошо и ясно среди мужчин. Столько нежности и чистоты, возможно, между друзьями, где, кроме Грузии, еще это и не понимать. Никогда еще нам не было так вкусно. Это было даже не пожирание, мы дышали мясом. Поглощать в таком количестве жирную, полусырую, раскаленную свинину, всю обмазанную крупной кристаллической солью и зажаренную на открытом огне, и запивать литровыми банками материала сухого вина, лучше было сразу выкинуть свою печень пьяным свиньям. Но легче было умереть, чем отказать себе в этом наслаждении. Ты пойми, печень, говорил я, ты должен меня понять. Мой друг парил, мой друг царил, сверкали его глаза. Он все прямился, все ровнее и торжественнее, держал руку со стаканом, все вертикальнее становилась национальная линия его плеча и ее прямой угол шеи. Вот он уже сошел с картины Пиросмани «Пир князей». Наши столы давно слились, человек, так похожий на моего отца в молодости, легким нефамильярным объятием закрепил это наше кровное фотородство. Нашу лодочку отвязали, и мы неслись вниз по оврагу навстречу с главным кавказским хребтом. Свиньи, то ли чтобы протрезветь страстно, чесались под крышки самосвалов, которые уже видно сегодня, так здесь заночует, мой друг говорил, тот, который мне не надо было уже переводить с русского на грузинский, а я и по-русски-то теперь не хуже понимаю, чем по-грузински. И так счастлив он был, мой друг, что я понял, что ему, обладающему даром именно этого мира, о котором мы сейчас находились, куда как легче и приятнее попадать в него со стороны, чем настойчиво проносить с собою. Ах! Жизнеутверждающей может быть лишь чужая жизнь. И здесь именно, на слово, поверив моему другу, что я того стою, подарили мне книжку, единственную, какая случайно оказалась у моего названного брата, все более похожего на моего отца, и была это помечтать такое трудно. Биография Пушкина на грузинском языке. Я разрыдался от такой символики. Нехорошо пить с горя, вредно, но не напиться от счастья невозможно. Потому что от счастья нельзя уйти самому, нет сил. Уже темне волевые люди, находящие в себе силы как раз в этот редкий момент, чтобы героически отвернуться от счастья, а потом расслабиться и растечься надолго от того, что упустили его. Но может отвернуться от счастья человек, а время течет и точит, и торопит предательство именно этого мгновения, которое уже не длится, и пройдет, и прошло, куда? Неужели такое, ради чего всю жизнь жили, может кончиться? Нет, никогда. Никогда не предадим мы этого счастья сами. Просто разбудит нас утро, и окажется, что счастье миновало. И Гоги скоро перепечатает весь жмых в огонь и изведет весь огонь в жмых. И решетка в очаге совсем прогнется, прорвется и прогорит. И тогда свернет Гоги свой завод, скатает в трубочку, котел вынет и домой унесет, столбы выкопает и тоже домой унесет, во дворе прислонит, остальное так оставит, как мусор. Так мне рассказали, что будет после того, как мы уедем. И такой печальный конец. Гоги уходит вниз по оврагу, как бродячий актер, свернув свой балаганчик, сгибаясь под тяжестью бревен на плечах, неся медный таз под мышкой, отражая своим боком солнце. Так он уходит в бесконечную перспективу, унося с собой мое счастье. Будто это не я к нему по случаю попал, а он в меня. Если бы не сказал другой, правда, русский великий поэт, но тоже сотканный из братьев, Юнкер Шмидт, честное слово, легко возвратиться, то я бы не знал, чем утешиться. Ведь здесь заработали себе осень. Одним нам досталось даром кем-то заслуженное счастье. Добрые и растроганные, мы заедем еще на базар, купим кувшин и рубаху, презирая свои бумажные деньги и завидуя их нажитым. Пальма первенства. Эпиграф. На вопрос, есть ли у скифов флейты, он ответил: нет даже винограда. Анахарсис скиф, 6 век до нашей эры. Второй эпиграф. К холоду человек привыкнуть не может. Рольд Амундсен. Мои пограничные впечатления. Издалека начинается это движение, с Петра. Не от благодетеля, а может быть, антихриста. Моя мама до сих пор опускает предлоги в телеграммах, не любит такси и в поезде едет лишь четвертым классом, так называемый плацкарт. Носильщика не возьмет. Если бы она подсчитала, сколько при этом экономит, то разница ее бы рассмешило. А я помню, что после войны, еще года 3-4, еще непременно съедала и вторую тарелку супу, налитую до краев толстым хлебом, и лишь после этого могла считать себя сытой, хрупкая, интеллигентная красавица. В Европе и суп, и хлеб стали пережитком. Суп еще надо поискать, а хлеб вам принесут отдельно, когда вы удивитесь, что его нет. Не экономят, берегут фигуру, научно питаются, люди, которые давно сыты. Покупается без очереди 100 грамм того, 50 грамм сего, чтобы тут же съесть свежее, вчерашнее выбрасывается. Какой барьер надо перейти, чтобы мочь выбросить в помойное ведро? Голод и холод пронизали нас до костей. Холод и голод. Мы еще не пережили вторую тарелку супа, добавку. Добавка, дополнительная порция, усиленное питание. Представьте, что эти слова — перевод с английского. Когда у моей мамы очередной приступ печени, я с уверенностью могу сказать, что она пожалела залежавшийся продукт. И фигуру ей так и не пришлось сохранять. Всегда такая. Голодные люди не станут есть вкусно. Да ведь и книги перестают читать во время книжного голода. Их достают. Голод и холод до костей. Был я в соцстране. Завелись у меня местные полувалютные деньги. Решил купить шубу. Возникли волнения и проблемы. На что же они похожи? Да на покупку коровы, вот на что. Когда мой спутник, специалист по русской литературе, естественно, именно он таскается за мной по магазинам, расширяя свой профессиональный горизонт, сказал: все-таки у русских писателей до сих пор комплекс гоголевской шинели. Я обиделся, тем более, что комплекс у меня был главным образом перед ним, таким предупредительным и воспитанным, что я, как русский имперский человек, легко мог заподозрить его в иронии, насмешке, а там и в презрении. Я сказал ему в сердцах, что он мог бы, как специалист, быть в курсе, что этот сказал не Достоевский, а Тургенев, а во-вторых, не все из нее вышли, то есть, однако, потихоньку остынув, умерив комплекс пришельца, тем более, что я не прервал свой поход и не отказался от его услуг, я понял, что и сам неоднократно так говорил, только не хотел бы слушать из иностранных уст. И впрямь барская шуба, царская шуба, царский подарок, то есть с царского плеча. Гринёв дарит Пугачёву заячий тулуп. Наконец. Шинель. Шинель не поймёшь, не истолкуешь его. Гений. Мандельштам в непочину барственной шубе. Конечно же, шуба переросла себя, стала символом благосостояния, удачи. Потом, что как ни шубу продают и пропивают, и грабят, естественно. Силы, снявшие шинель с Акакия Акакиича. Или вот еще один мой приятель, бывший московский прозаик, прикатил на гребне успеха в мой город, знакомый до слез, заключить договор на Ленфильме. Поселился в Европейской, натурально запил. Я познакомился с ним незадолго до этой славы, он был прекрасен, дрожаще обнажен, обуглен в своем дровяном московском домишке. Теперь я его навещал в новом качестве. В номере люкс при входе висела мандельштамовская шуба, бобровая, по неясному впечатлению, из реквизита Ленского. Может, я и напел ненароком, подули я. А может, это мой приятель своим остропьяным глазом художника и выходца тут же подловил мой взгляд. Может, я был зря с утра трезв, но беседа наша против последней встречи потекла спотыкливо и вскось. Он мрачно посмотрел на кнопку и с презрением ее нажал. Официантка впорхнула с такой скоростью, будто ждала под дверью, и ее подобострастно хищные глазки наводили на мысль, сколько он уже ей переплатил. Тут же была подана икра, бульон с яйцом, и не без бутылки, конечно. Он выпил, выбросил в угол мешавшееся яйцо, захлебал бульончика и, слегка расправившись, бросил взгляд на шубу. Тут я и понял, что мой взгляд не прошел мимо его сознания. «Мы с Кабари», — вдруг тонким голосом театрально вскричал он, в его сложной биографии была в бытность такая, что он случался служить драматическим актером, «все «Войну и мир» написать хотим, а не получается, вот не получается». Закончил он на крайне пронзительной ноте и ушел спать. Он был, безусловно, человек, а шубы я у него больше не видел. Как была, мол, куплена, так была и спущена. «Жилетов много скопилось», — пожаловался он мне однажды. А имелось в виду вот что. Каждый раз, выйдя из запоя, пошивал он себе дорогую тройку. А когда пропивал, то пиджачок и брюки брали, А жилет кому теперь нужен? Жилетов много скопилось. Люблю я его за эту фразу. Я не отвлекаюсь. Жилет тоже в лейку. Гоголь тоже насчет жилетов. Было у него тяготение к жилету. Об этом имеются разнообразные анекдоты, один из которых пересказан Буниным в каких-то воспоминаниях. Куда-то делись и калоши, куда жилеты и шубы. Об этом свидетельствует Булгаков. Но шуба дамская никогда у нас не умрет. Возможно, шуба и комплекс. Возможно, она в нашем ассортименте и есть роскошь и символ роскоши. Но ведь холодно. Этого забывать не надо. Когда я ничего не боюсь, уверен в себе, своей звезде и духе, когда все несчастья происходят только с другими, но никак не со мной, даже тогда есть одна вещь, от которой я всегда поубавлю спесь и уверенность. Воспоминания о работе с металлом на 40-градусном морозе. Синий иней. Этот локальный в моей биографии эпизод червоточит в моем бесстрашии. А я и сам не люблю расплачиваться в такси, и в поезде еду, правда, не четвертым, как мама, но третьим классом. Выше третьего у меня непроизвольный спазм. И я понимаю свое социальное положение, когда расплачиваюсь, когда неловко заплатить меньше, когда не хочется заплатить больше. Роскошь, видите ли, меня не привлекает. Яхта и вилла мне не нужна, берег Турецкий и Африка. Мне нужна отдельная комната и джинсы. Без кофе я не обхожусь. Не то нужно, что может быть, а что следующее. Ездить первым классом давно мне доступно, но никак не перепрыгнуть третий. Как-то раз оказалось, что мой друг А едет в Ленинград в тот же день, что и я, решили ехать в месяц. Я согласился взять билеты. Я волновался, что их не будет, а он почему-то нет. Он всегда едет на вокзал прямо к поезду и берет международный, то есть первый класс. Я не мог согласиться. С таким риском и поехал за билетами заранее, отстоял очередь, билетов не было. Ни на те поезда, которыми ездят приличные люди. Стрела, Хельсинки, ни в купе, ни даже в международный. И тут же под фортило я купил 2 билета с рук в купе на дополнительный поезд. Мой друг остался недоволен моей деятельностью. «Приедем за полчаса, купим билет», — утверждал он. Я прибыл за 40 минут, он опоздал за 20. Он подошел к кассе, взял 2 билета, как привык, они почему-то были. Почему? Я не знаю. Мы зашли в вагон, поезд тронулся, сдать билеты я не успел. Они вспотели у меня в кулаке. Так мы и поехали, на 4 билетах. Я стоял и подтягивал в вагонном буфете коньячок между 2 арабами и потертым контр-адмиралом и привыкал к происшедшей со мной роскоши. Убеждал себя, что мне это нравится. Это стоило мне усилий. Все-таки мне это не совсем нравилось. «Адмирал не обязан вызывать восхищение», — сказал я себе. Мой друг повел меня в купе. И, раздеваясь, я понимал, что это он едет в международном, а не я. Другие ботинки, другие носки, другое белье. Пишем мы, может, и не хуже друг друга. Пили не меньше, любили. Но вот надо же, он раньше. Раньше меня проскочил в первый класс, был в Париже, в Японии. В Америке, правда, еще не был, но теперь ведь будет. Был в странах, в которых я активно не был. Был знаком с людьми, о которых я слышал, а они обо мне, скорее всего, нет. Я здесь, конечно, пережил в признаниях, моя оценка самого себя, по-видимому, секретно от самого себя, чрезвычайно высока. Я никому не завидую, но не уверен, что вспышка комплекса не сестричка зависти. Конечно, я провинциал, ленинградец, конечно, мысль о том, что бедность — это не отсутствие денег, а качество, мне понятна и близка. Богач и в разорении тратит несравнимые средства, но разорившийся — это не разоренный. Разориться можно несколько раз, быть разоренным кем-то — это чем-то необратимо. Нет, не быть мне богатым. И чего я на себя наговариваю? Мне ведь нравится бедность, я не люблю лишнего, правда, не лишнее хочу высшего качества. Домик мне нравится бедный, но там, где мне нравится. Костюм мне нравится один, но чтобы по мне. Так ведь это и есть богатство. Чтобы время свободно и никто не мешал. Это же и стоит дороже всего. Оказывается, я достатка не люблю, а богатство годится. Просто либо богатство, либо уж нет. Паче гордости. А ведь вагон этот мне с детства нравился. Я любил заглядывать с перрона на эти застекленные двери с медными надраенными веточками русского модерна. Мне нравилась его дореволюционность этого вагона. И вот я еду впервые. Что же я? А мне не нравится, кто в нем едет теперь. Себя я вычитаю, а? Тоже. Их из купе не вижу. Значит, все-таки это я себе не нравлюсь в новом социальном обличье совбура. Любопытно, что вагоны такого класса перестали производиться после революции. В этом была своя справедливость. Некому ведь на глаза стало ездить. Ну, некому. А когда стало кому, то все еще хватало старых. Хорошо, значит, их, однако, сделали тогда, что смогли сохранить. Я утвердился в своем непроизвольном зароке не ездить первым классом, но вот еще раз пришлось. Мы с женой возвращались из южных краев, билетов, конечно, не было, а уехать было надо. И тут, ученый первым опытом с А, я осмелился спросить у международной. А? Эти были. Заранее наслаждаясь комфортом, я шел по перрону с неподъемным чемоданом, перенапрягаясь в усилии показать пустым носильщикам, что несу его как перышко. Наш вагон, конечно, был в конце перрона. 5-4-3 вел я счет вагонам, которые мне предстояло пройти. Один, за ним не было вагона. А потом снова были. На месте нашего вагона был обрыв, провал, окончание второй стороны 16-й кассеты.